Глава четвертая. «Цирк!» – презрительно буркнул верховный магистр. Он укутался в меха, рука крепко сжимала железную дубинку, служившую ему жезлом. «И золото, ваше превосходительство!» «Ну да, и золото!» – небрежно кивнул верховный магистр. Пониец поставил на стол шкатулку и осторожно приоткрыл ее. Чувствовал он себя до крайности неуютно в этой обстановке недоверия и враждебности. Только в первый год своей работы в космосе он испытывал такое. Вельможи расположились полукругом на возвышении, бросая колючие взгляды в его сторону. Среди них был и Ферл, ускалицый костлявый фаворит, восседавший рядом с верховным магистром. Его лицо было особенно злым. Поницу уже довелось с ним встретиться однажды, и он тут же отметил для себя, что это его главный враг, а следовательно и первая жертва. За дверьми зала ожидал развязки небольшой военный отряд. За все время Пониц так и не сумел попасть на корабль. С собой у него ничего не было, кроме этой штуковины, которую он решил испытать, а Горов все еще томился в Осконском застенке. Он задумал поработать с маленьким шедевром инженерной мысли, на изготовление которого ушла неделя кропотливого труда, и мысленно умолял, чтобы покрытый свинцом кварц выдержал испытание. «Что это?» – с подозрением спросил верховный магистр. «Это, – ответил Пониц, отступив на шаг назад, – небольшой приборчик, который я сделал сам». «Я не об этом спрашиваю. Это одно из приспособлений черной магии вашего мира?» «В основе работы прибора действительно атомная энергия», – спокойно ответил Пониц. «Но вам не нужно к нему прикасаться. Если прибор нанесет вред, то отразится это исключительно на мне». Верховный магистр поднес жезл к прибору, и губы его быстро и беззвучно зашевелились, произнося очистительное заклинание. Ускалицый советник, сидевший рядом с ним, склонился к уху верховного магистра. То ли он пощекотал магистра стопорщенными рыжими усиками, то ли тот не захотел его слушать, только верховный магистр брезгливо отстранился от него. «А может ли эта машина произвести золото, которое спасло бы жизнь твоего соотечественника?» «С помощью этого прибора», — начал Пониц, мягко опуская руку на панель прибора, «я могу превратить в золото железо, которое вы мне дадите, если будете так любезны. Золото получится высочайшего качества. Это единственное устройство, известное людям, ваше превосходительство, которое способно взять железо, самое простое железо, которое украшает ваш трон и стены этого зала, и превратить его в сияющее золото». Пониц говорил, но без чувства уверенности в себе. Обычно торговые переговоры давались ему легко, гладко, а сейчас он напоминал сам себе перегруженный вагон на искореженных рельсах. К счастью, верховного магистра больше интересовало содержание, чем форма. «Вот как? Трансмутация? Тут уже бывали хитрецы, которые хвастались, что умеют это делать. Они жестоко поплатились за свое богохульство». «Им удалось сделать золото?» «Нет». Великий магистр несколько оживился. «Производство золота – это преступление, которое таит в себе наказание. Попытка плюс неудача, и вот вы уже смертник. Ну-ка, сделай что-нибудь с моим жезлом». Он швырнул жезл к ногам Пониеца. «Ваше превосходительство простит меня. Мой прибор мал для вашего жезла». Маленькие блестящие глазки верховного магистра обвели полукруг вельмож и остановились на одном из них. «Рандал, одолжите пряжки, не бойтесь вы так, я верну. В двойном размере, не сомневайтесь». Пряжки передали по рядам. Верховный магистр взвесил их на ладони и бросил на пол. «Возьми!» Понец подобрал с пола пряжки, сильно дернул за кольцо. Свинцовый цилиндр раскрылся. Глаза его сузились от мнимого напряжения. Он старательно разместил пряжки на решетке анода. Потом пойдет легче. А сейчас нельзя было ударить лицом в грязь. Самодельный трансмутатор сердито потрескивал минут 10. В воздухе появился запах озона. Осконцы зашумели. Ферл снова наклонился к уху верховного магистра. Однако лицо старика оставалось непроницаемым. Он вновь отклонился от Ферла. Понец раскрыл цилиндр. Пряжки стали золотыми. Лимар поднес их верховному магистру, поклонился, пробормотав подобострастно: «Прошу вас, ваше превосходительство».